Готовим суп в дождливый день. Я весь день гуляла с раскрытым зонтиком, переходя из магазина в магазин. Как раз заканчивала дела и мчалась сквозь дождь, когда по дороге столкнулась со старым другом. Мы зашли в кафе выпить чего-нибудь горячего, устроившись в глубоких креслах у окна, чтобы наблюдать за дождем. Был лишь ранний полдень, но дни становились короче, небо выглядело темным и низким. Желание вернуться домой было все настойчивее. Суета на улице набирала силу, пока люди спешили закончить дела, чтобы впасть в спячку. Мы потягивали напитки и некоторое время болтали. Я поняла, что весь день провела в спешке, хотя сроки, которые установила, были придуманы мной самой. У меня было время, и посиделки с другом и сладким горячим чаем напомнили об этом. Прощаясь, мы договорились пообедать через несколько дней и долго обнимали друг друга. Замечаю, что самые старые друзья, обнимая меня, сжимают так, что кости хрустят. Это не походит на легкое похлопывание по спине. Это больше напоминает толчок, искру глубоко внутри, которая ловит и освещает меня мягким сиянием. Выйдя под дождь, я спряталась под зонтом. Последние дела делала с улыбкой, поэтому довольно скоро повернула ключ во входной двери и шагнула в тепло дома. Сбросила с плеч сумки, поставила зонтик в подставку и повернулась, чтобы запереть дверь. Закрывая засов, смотрела на дождь, видела, как он тяжелыми потоками бежит по водосточным желобам и трубам, стекает по тротуарам на улице. Я была дома и не могла быть от этого счастливее. Улыбнулась, думая о мистере Роджерсе, выскальзывая из плаща и надевая старый кардиган, а затем сменила мокрые ботинки на пушистые тапочки. Я отнесла покупки на кухню и выложила все на столешницу. Почувствовала, что эта неприятная привычка торопиться снова подкрадывается ко мне, и на секунду замерла, глубоко вздохнув. «Ты дома», — сказала я себе. «Впереди целый вечер. Расслабься, делай, что хочешь». Мне нравится моя кухня. Люблю готовить в полной чистоте, поэтому я вымыла несколько тарелок и чашек, стоявших в раковине, вытерла столешницы и зажгла свечу на подоконнике. «Гораздо лучше», — подумала я. «А теперь не выпить ли чего-нибудь?» Начала заваривать чай, но вспомнила об особенном лакомстве в холодильнике, которое я сделала несколько дней назад. Я видела рецепт домашнего кофейного напитка. Он состоял из виски и эспрессо, кокосового молока, ванили и кленового сиропа. Немного я добавляла в чашку кофе, что было совсем неплохо, но теперь достала из буфета низкий стакан, положила большой кубик льда, налила напиток прямо из холодильника и отпила глоток. Он был сливочным и немного сладковатым, а виски — мягким и золотистым кленовым привкусом. Я подождала несколько секунд, прежде чем проглотить его и снова повернуться к столу с продуктами. Это был идеальный вечер для супа, и я поставила самую большую кастрюлю на плиту. Нарезав лук, чеснок, морковь и сельдерей, добавила их в кастрюлю с несколькими ложками оливкового масла. Пока они грелись и шипели в масле, я открыла банку измельченных помидоров, достала из буфета овощной бульон и нарезала большой пучок листовой свеклы полосками. Всегда начинаю варить суп, думая, что не хватает воды в кастрюле, но в итоге едва могу закрыть крышку. Накануне вечером я рылась в шкафу и нашла бумажный пакет с ярко-красной фасолью, которую купила на фермерском рынке в конце лета. Фермер написал карандашом поперек свертка: «Огненно-красная фасоль подходит для супа», поэтому я замочила ее на ночь в миске с водой в холодильнике. Теперь слила воду и промыла бобы. Добавила бульон и помидоры и довела до кипения на медленном огне. Когда ароматы слились воедино, я быстро смешала тесто для кукурузного хлеба и испекла его на чугунной сковороде в духовке. В замке повернулся ключ, и еще один зонтик присоединился к моему на подставке. «Пахнет потрясающе», — услышала я сквозь топот ног и шорох плаща. Я улыбнулась и бросилась к двери, чтобы поцеловать своего возлюбленного. Свет внутри снова вспыхнул, и даже в холоде прихожей, когда ледяной нос прижимался к моему, мне было тепло и светло. «Ужин почти готов», — сказала я. «Хочешь что-нибудь выпить?» «Да, пожалуйста. Я выпью то же, что и ты», — ответили мне. Я вернулась на кухню, помешала суп, добавила зелень и выключила огонь. Затем нарезала пару лимонов, которые собиралась выжать в последний момент. Твёрдо убеждена, что каждый суп становится лучше с выжатым лимоном прямо перед тем, как его съедят. Я взглянула на хлеб, и в этот момент из духовки вырвался чудесный сладкий пар. Думаю, минут через 15 смогу всё это разложить по тарелкам. Я услышала, как в гостиной включили старый фильм и как мой возлюбленный растянулся на диване. Я налила выпить, отнесла стакан в гостиную и поставила на кофейный столик. Сходила себе за напитком и, вернувшись в комнату, услышала тихий храп. Я уселась на подлокотник и поднесла стакан к губам, думая о том, как хорошо быть дома вдвоём, спокойными и расслабленными в тёмный дождливый вечер. Сладких снов. Домашний ликёр «Ирландские сливки». Это прекрасное зелье отлично подходит для праздников. Частенько я намешиваю партию перед днём благодарения и угощаю этим напитком гостей, заходящих в течение праздников, но его также приятно выпить в любой другой день. Сделайте его в качестве подарка для друзей и соседей или подавайте с рождественским поздним завтраком. На 1 литр. Одна банка 400 мл необезжиренного кокосового молока. 2 столовые ложки натурального кленового сиропа, можно больше по вкусу. 1 столовая ложка какао-порошка. 1 чайная ложка натурального экстракта ванили. 2 порции эспрессо или 1/4 чашки крепкого кофе. 1 стакан ирландского виски, например, Джемисон. Добавьте кокосовое молоко, кленовый сироп, какао-порошок, ваниль и эспрессо в блендер. Взбивайте на высокой скорости не менее 1 минуты, пока смесь не станет однородной и пенистой. Добавьте виски. Мешайте на быстрой скорости до полного смешивания. Попробуйте на сладость и не стесняйтесь добавить больше кленового сиропа, если хотите. Пейте со льдом или добавьте немного в чашку горячего кофе. Храните напиток в герметичном контейнере в холодильнике до 1 месяца. Если он расслаивается, перед подачей хорошенько встряхните его или залейте обратно в блендер, чтобы быстро перемешать.